Глава 5. Спецлагерь «Бестиарий». Нарты остановились посреди лагеря. Лайки сбились в стаю, вывалив розовые языки и тревожно оглядываясь. Нерча стал развязывать мешок с юкулой, собираясь кормить собак. Странное дело. За оградой лагеря метит поземка, мороз градусов под 20, а здесь пушистый снег неспешно падает с неба. Земля укрыта им словно теплым ватным одеялом, и легкий морозец кажется весенней утепелью по сравнению с стоящей вокруг лагеря зимой. «Здесь всегда так», – сказал, улыбаясь Нерчи. «Как злой начальник помер, так здесь хорошо стало». «А люди где?» «Не знаю, спят, может». «Вот это казарма». Нерчи указал на ближайший к воротам барак, с трудом выговорив непонятное слово. «Там охрана живет. Бывает, что сердятся сильно, если спирт пьют. А бывает, что добрые, табак дают. А вот здесь большой шаман живет, а с ним еще трое. Один из них начальник. Старый, очки круглые у него. Важный он. Очень умные люди». «Там», – Ненец махнул рукой, – «три женщины. Две старые, одна молодая. А в последнем, вон, самый дальний дом, там еще трое. Шибко умные, не здороваются, мимо смотрят, только собак гладят иногда». «А где начальник лагеря живет? – спросил Назаров. «Вот, из бремен дом стоит, рядом с казармой. Теплый дом, прочный. Не знаю, кто там теперь живет. «Ладно, разберемся, – сказал Назаров и зашагал к бараку охраны. Снег возле казармы пестрел желтыми пятнами. Видно, стрелки охраны не утруждались отойти за дом и мочились прямо у порога. Здесь же, возле двери, была сварена куча золы. Назаров поморщился и открыл дверь. В просторных сенях стояли две рассохшиеся бочки. На вбитых в стену гвоздях висело несколько овчинных тулупов. Пахло мочой и промокшей шерстью. Дверь в дом была плотно закрыта. Назаров толкнул ее и отшатнулся от ударившей в нос вони. К обычному запаху давно непроветриваемого помещения примешивался аромат нестиранных портянок, застарелая табачная вонь и стойкий запах бражного перегара. Вдоль стен в два ряда стояли двухэтажные нары. Босые ноги спящих высовывались в промежутках между койками. Давно немытые стекла едва пропускали свет с улицы. Слева от входа в углу кучи лежали перепутавшиеся ремнями винтовки. Справа, возле большой печи, сидел на табурете стрелок охраны в неподпоясанной форме на темно-синей рубашке и чистил картошку, роняя срезанную шкурку прямо на пол. Он повернул к Назарову чумазое с восточными чертами лицо и спросил с резким акцентом. «Ты кто, чурка? Моржа принес, рыбы принес. Почему так долго?» Не дождавшись ответа, чумазый сказал. «Сейчас тебе морду бить буду». Отложил нож и стал вытирать руки серым от грязи фартуком. Скрипнув зубами, Назаров подошел к нему, откинул с головы капюшон и негромко приказал. «Смирно! Как фамилия, боец? Кто старший?» Начавший подниматься с табурета стрелок застыл в нелепой позе, с испугом глядя на Александра снизу вверх. Лицо его побледнело, и Назаров увидел, что стрелок не столько чумазый, сколько смуглый от природы. Стрелок выпрямился, кинул руки по швам. Рубашка обрисовала рыхлый живот. Под расстегнутым воротом виднелась давно немытая шея. «Стрелок охраны Умаров, товарищ ком... начальник». «Вольно, Умаров. Кто старший?» «Командир взвода охраны Войтюк». «Где он?» «Отдыхает, товарищ начальник». «Обед?» Назаров скосил глаза на ведро с картошкой. «Так точно». «Продолжайте, товарищ стрелок». Умаров присел, ловя толстым задом табурет, нащипал в мешке очередную картофельную и торопливо заскреб ее ножом. Назаров прошелся между коек. Над спящими висел храп, сопение, всхлипывание. В дальнем углу барака кто-то гулко блевал в жестяное ведро. Назаров встал в середине прохода, откашлялся и заорал, что было сил. «Тревога, взвод, в ружье!» Ожидаемого эффекта не получилось. Бойцы заворочились, кто-то приподнял голову, уронил ее обратно на подушку. Кто-то шарил возле койки в поисках чего-то, чем можно было бы запустить в крикуна. «А не пошел бы ты к ебени матери! Дайте ему кто-нибудь в рыло! Пошел вон, рыбоед немытый!» С нижней койки в конце барака поднялся огромного роста мужик с растрепанными волосами и курчавой разбойничьей бородой. Почесывая заросшую черным волосом грудь, он направился к Назарову, шлепая босыми ногами по заплеванному полу. «Ты чего людям отдыхать мешаешь, сволота? Ты чего, сука, разорался?» Назаров почувствовал, как в груди закипает холодная ярость. Он помнил это состояние. Обычно оно приходило в предвкушении рукопашной перед броском из окопа. «Ты же меня сейчас, падла косоглазая, впереди упряжки в стойбище поскачешь!» Мужик подходил все ближе, поигрывая крутыми плечами. Краем глаза Назаров заметил, как лежавшие на койках стали приподниматься, стараясь не пропустить неожиданное развлечение. Мужик любовно огладил кулак размером с недозрелый арбуз и широко по-молодецки размахнулся. Назаров сделал короткий быстрый шаг вперед и резко, с разворотом корпуса, врезал ему в заросший породой подбородок. Клацнули зубы. На лице мужика отразилось попеременно недоверие, непонимание, обида. Зрачки его побежали под набрякшие веки, и, вытянувшись во весь рост, он грянулся на дощатый пол. В наступившей тишине было слышно, как звякнул о ведро выпавший из рук Омарова нож. Назаров оглядел замерзших на койках бойцов, развязал кожаные ремешки возле горла и рывком стянул малицу, заправил гимнастерку под ремень и демонстративно расстегнул кобуру. «Кто не слышал команду?» – негромко спросил он. Стрелки стали выбираться в пароход, опасливо косясь на него. Мужик на полу заворочился, оперся в пол локтями и приподнял кудлатую голову. Взгляд его быстро приобретал осмысленность. Разглядев в петлицах гимнастерки Назарова знаки отличия, он выпучил глаза. «Фамилия, звание?» – спросил Назаров, уставив на него указательный палец. Мужик сплюнул в сторону кровью. «Командир взвода охраны Войтюк. Приведите себя в порядок, постройте людей». Назаров взглянул на часы. «Даю 3 минуты». Не оглядываясь, он вернулся к печке. Умаров торопливо вскочил. «Продолжайте», – разрешил Назаров. Достал пачку Казбека, постучал мундштуком папиросы о коробку и не спеша закурил. За спиной двигали табуреты, стучали каблуками сапог, бряцали пряжками ремней. Слышно было, как Войтюк шипит на кого-то, обещая сгноить в карауле. Забухали по доскам пола сапоги. Назаров обернулся. «Товарищ лейтенант государственной безопасности!» Бородатый мужик, одев гимнастерку, перестал быть похожим на бандита с большой дороги. «Взвод охраны по вашему приказанию построен. Больных и раненых нет. Командир взвода Войтюк». Гимнастерка на нем была застегнута под горло. Ремень туго обхватывал обширную талию. Боец как боец. Не будь у него этой разбойничьей бороды. Заложив за спину руки, Назаров прошелся вдоль строя. Давно не бритые, опухшие от спирта лица, землистая кожа небывающих на свежем воздухе людей. Мятые гимнастерки без подворотничков, рыжие, забывшие про щетку сапоги. «У вас здесь что, казарма воинского подразделения или свиной хлев, товарищ командир взвода?» «Так точно, товарищ лейтенант государственной безопасности». «Что так точно? Хлев?» «Казарма, товарищ лейтенант гос...» «Короче, Войтюк, я не обижусь, если вы будете называть меня капитаном, согласно общевойсковому званию». «Казарма, товарищ капитан». «Я – новый комендант лагеря, Назаров. Товарищи бойцы, с этого дня начинается нормальная служба. Вольно, разойдитесь. Войтюк за мной». Назаров подхватил с табуретки малицу и пошел к выходу. Нерчу, увидев его выходящим из барака, помахал рукой. «Не хотят тут есть», – он указал на собак. «Боятся. За ворота их выведу. Вот, я чемодан твой отвязал». «Спасибо, Нерчу». «Ну, Войтюк, что происходит? Я вас, кажется, спрашиваю». Назаров вспомнил своего старшину в училище. «Молчать, когда с вами разговаривают. Вам что, сказать нечего?» «Так, молчать. Хотите смотреть на белый свет с той стороны решетки? Я вам устрою. Хотите?» молчать». Войтюк мялся, перетаптывался с ноги на ногу, разводил руками и вид, в общем, имел довольно жалкий. В гимнастерке стало прохладно, и Назаров опять надел малицу. «Да чего довели казарму, товарищ командир взвода?» – с горечью сказал он. «Бойцы пьяные». «Молчать! Я говорю пьяные, значит, так и есть. Когда вы в последний раз брились?» «Дай бог памяти. А мылись, кстати, когда?» «Так негде мыться-то, товарищ капитан. Из ведра помоетесь, не дворяне», – рявкнул Назаров, выкатывая глаза. Краем глаза он и видел, как Нерч чуть-чуть не бегом тащит собак за ворота, от греха подальше, и едва сдержал смех. «Так точно!» Назаров скосил глаза на Войтюка. Опустив кудлатую голову, тут всем видом выражал раскаяние. Только что снег сапогом не ковырял. «Ладно, пока довольно. При случае продолжим воспитание личного состава. Где начальник лагеря жил? Товарищ Тимофеев, вон в том доме. Проводи. Войтюк зашагал к отдельно стоявшей бревенчатой избе. Назаров подхватил чемодан и пошел следом. Отворив дверь, Войтюк придержал ее, дожидаясь, пока новый начальник войдет. В избе было холодно. Видно, после смерти начальника здесь никто не жил. Назаров поставил чемодан, прошелся по хозяйке, осматриваясь. На столе стояла пустая бутыль, кружка. На койке валялся сорванный со стены ковер. Поверх ковра лежала кривая сабля и маузер без кобуры. Назаров взял пистолет в руки, выщелкал патроны. Одного не хватало. «Здесь прибраться, печь протопить, белье на постели сменить. Я слышал, начальника лагеря убил белый медведь. Где его похоронили?» «Кого?» «Начальника». «Где же его похоронишь зимой?» – пожал плечами Войтюк. «Да и хоронить нечего. В складе то, что от него осталось, лежит. Пойдем посмотрим». Дверь склада занесло, и Войтюк долго бил сапогом, разбрасывая снег. Наконец, охватив деревянную ручку двумя руками, он распахнул дверь и отступил в сторону. «Вот там и лежит», – кивнул он. «Мне с вами или как?» «Здесь постой». Назаров вошел внутрь, осмотрелся. Склад представлял собой сарай, сбитый из нешкуренных досок. В щели стен набился снег. В центре лежала груда тряпья. Назаров подошел поближе и присел на корточки. Меховые пимы, обрывки штанов, остатки темно-синей гимнастерки. Все покрыто коричневой мерзлой кровью. Что-то белело в обрывках галифе. Назаров пригляделся, стиснул зубы и быстро поднялся на ноги. Из торбазов торчали полуобглоданная голень и разгрызенный почти в кашу коленный сустав. Войтюк ждал у двери. «Как это случилось?» – спросил Назаров, выходя из помещения. «Никто не видел», – пожал плечами Войтюк. «Утром обнаружили уже вот это. А рядом с него оружие, маузер и сабля. Еще товарищ старший надзиратель Рахманич насмерть замерз. Вышел до ветру и замерз. Где-то за неделю, как товарищ Тимофеев погиб». «А надзирателя куда дели?» «За лагерем во льду вырубили могилу. Он замерзший был. Как присел, стало быть, на корточке, так и замерз. Так его сидячим и похоронили. А товарища Тимофеева пока оставили. До приезда, значит, уполномоченных». «Считай, что я уполномоченный. Похоронить как старшего надзирателя. Место заметить. Ясно?» «Так точно». Лагерь по-прежнему был пуст. То ли заключенные боялись выходить из бараков, то ли им было все равно. «Теперь вот что, Войтюк, прикажи заключенным собраться в одном бараке. Пора мне с ними познакомиться». «Ну, в чем дело?» – спросил Назаров, видя, как Войтюк тяжело вздохнул. «Не больно ты им прикажешь, товарищ капитан». Вспомнив, что ему говорил комиссар третьего ранга, Назаров решил сбавить тон. «Хорошо, попроси собраться их в одном бараке. Скажи, новый комендант хочет представиться». «Так точно, сделаем». «После этого одного бойца ко мне в избу. Наводить порядок, топить печь. А остальные пусть драят казарму, моются, бреются и так далее. Через 2 часа проверю исполнение. Все, свободен». Войтюк приложил огромную ладонь к черной шапке финки и затрусил к баракам. Нерчу, бросавший рыбу собакам, с опаской посмотрел на приближающегося Назарова. «Ты тоже сердитый стал, Саша», – сказал он. «Ничего, Нерчу, не бойся», – усмехнулся Александр. «Надо было показать, кто здесь начальник. Вот и пришлось покричать. Ты не уезжай, отдохнешь денёк, ладно?» «Хорошо, Саша, спирт пить будем, я тебя рыбой угощу». «Вот этой?» – Назаров кивнул на рыбин, который Ненец кидал собакам. «Да, хорошая рыба, мы все едим, вкусно». «Договорились, за мной спирт, за тобой рыба». Закурив, Назаров присел на нарты. Опять его поразило, что ветер и мороз за пределами огороженного колючей проволокой пространства были намного сильнее. Он увидел, как Войтюк быстрым шагом пересекает лагерь, направляясь к казарме. Вскоре из бараков заключенных стали выходить люди и не спеша двигаться к крайнему левому. Назаров насчитал 6 человек. Одна из фигур была явно женская. Меховая одежда сидела на ней с некоторым изяществом. Кроме того, из-под капюшона выбивался длинный черный локон. «Я скоро подойду, Нерчу», – сказал Назаров, поднимаясь. «А ты заходи пока в дом. Там солдат будет. Ты его не бойся, скажи, я разрешил». Хорошо. Как вести себя с этими людьми, думал Александр, шагая к бараку. С одной стороны, они заключённые, а с другой работают на безопасность страны. Не уголовники какие-то. Комиссар говорил, что старшим у них профессор, как его, Барченко. А ещё шаман какой-то, который, может, привораживает, как говорит Нерчу. А, собственно, где они работают? Что-то не вижу я никаких цехов или лабораторий. В бараке, что ли? Он посмотрел вокруг. Заснеженные сопки, с которых ветер сдувает снег. Голое пустынное место. Может, именно в такой ледяной пустыне и должен находиться спецлагерь. Бестиарий. Но какие тут могут быть научные изыскания, пусть даже и связанные с оккультизмом? Постучав пимами друг от друга, чтобы сбить снег, Назаров вошёл в сени. Здесь было чисто, пахло травами, несмотря на зиму. В углу стоял веник. Александр взял его, ещё раз тщательно отряхнул с торбазов снег, глубоко вздохнул и, удивляясь своему волнению, вошёл внутрь. Барак был разделён на две половины. В первой, похоже, была кухня. Стоял дощатый стол, гудела печь. Рядом с ней в ведре чернел уголь. На самодельной деревянной полке на стене стояли пустые миски и кружки. Александр прошёл в жилую половину, остановился на пороге, осматриваясь. Да, здесь, в отличие от казармы, следили за порядком и за собой. Заключённые спецлагеря ожидали его, сидя на табуретках и на четырёх койках, стоящих возле прозрачных чистых окон. Чуть впереди сидел пожилой человек в круглых очках. Седые волосы ёжиком топорщились у него на голове. Он доброжелательно смотрел на Александра, будто предлагая не стесняться. Рядом курил трубку молодой человек лет 25. Вокруг шеи у него был небрежно повязан пёстрый шарф, один конец которого был заброшен за плечо. На одной из коек, облокотившись на локоть, полулежала брюнетка. При взгляде на неё у Назарова ёкнуло сердце. Настолько необычной была восточная красота женщины. Он прошёл в центр комнаты, скинул с головы капюшон, снял рукавицы и откашлялся. «Господи, смотрят, будто я сейчас начну плясать в присядку или стихи читать». Он несколько затравленно огляделся. «Как в театр пришли, ей-богу». «Здравствуйте, товарищи!» Чуть громче, чем требовалось, сказал он. «Я новый комендант лагеря, Александр Владимирович Назаров». «А он очень даже ничего», – промурлыкала брюнетка. «Мария», – укоризненно сказал пожилой мужчина, обернувшись к ней. «А я что? Я ничего». Она демонстративно повела плечами. Назаров почувствовал, что краснеет. «А тут не товарищи, тут граждане собрались», – подал голос другой койки мужичок лет 35 с прищуренными нагловатыми глазами. «Товарищи на воле остались, начальник, а здесь зона». «Иван», – на этот раз речи сказал Седой, – «прекрати свои блатные присказки, сколько раз просил». «А в каком вы звании, товарищ комендант?» – пропела брюнетка. «Лейтенант». Назаров окончательно смешался под её пристальным взглядом. Казалось, какой-то чёрный омут затягивает его, лишая дыхания и дара речи. «Капитан, если как в войсках. А так, по табели государственной безопасности, согласно уставу и...» Забормотал он. «Так лейтенант или капитан?» Не унималась брюнетка. Пожилой мужчина решительно поднялся с места, подошёл к Назарову и протянул руку. Александр пожал мягкую полную ладонь. «Александр Васильевич Барченко, профессор», представился мужчина. «Товарищи выбрали меня старшим. Это, конечно, весьма относительно, но если у вас возникнут вопросы, обращайтесь прямо ко мне. А сейчас позвольте, я представлю вам присутствующих». Он стал рядом с Назаровым. «Это потрясающая девушка, которая испытывает на вас свои чары, Мария Санджиева. Далее», – Барченко указал на парня в шарфе, – «мой ассистент Сергей Михайлович Панкрашин. Молодой человек, который никак не решит, товарищ он или гражданин, Иван Тихонович Межевой. Майя Геннадьевна Боровская», – пожилая женщина с явно аристократической осанкой, слегка кивнула. «Серафима Григорьевна Панова». «Здравствуй, сынок», – прошлёпала почти беззубым ртом полная старушка, сидящая на койке возле Санджиевой. «Стефан Дмитриевич Бельский, прошу любить и жаловать». Надменного вида мужчина с военной выправкой наклонил разделённую тонким пробором голову. «Шата Георгиевич Гагуа». «Илья Петрович Данилов». Сидящие рядом Гагуа и Данилов представляли разительный контраст. Один с чёрной буйной шевелюрой, пышными усами и горбатым носом. Другой – с блеклыми соломенного цвета волосами, незапоминающимся бледным лицом и прозрачными голубыми глазами. И, наконец, Василий Ептеевич Собачников. Низкорослый мужчина, явно ненец, с широким лицом и узкими глазами, приподнявшись с табурета, вежливо поклонился Назарову. «Вот такое у нас здесь общество собралось, Александр Владимирович», – завершил свое выступление Барченко. Глава 6. Туман поднимался, словно занавес в театре, открывая небольшое озеро, окружённое зарослями папоротника. Разлапистые стебли, отражаясь в воде, наполняли ее зеленым призрачным светом, постепенно теряющимся в темной глубине. Напротив уходящего в воду плоского камня, на котором он стоял, прямо из тумана падал в озеро поток воды, такой прозрачный, что сквозь него можно было сосчитать все трещинки на скале, теряющиеся в клубящейся мутной вишине. Туман полз по скале вверх, и можно было видеть, как вода бежит по камню, будто дождь по оконному стеклу, и разбивается о карниз, чтобы широкой лентой упасть в зеленоватую воду. Странная тишина, нарушаемая только плеском падающей воды, делала картину нереальной и зыбкой, словно мираж. 7 могучих сосен окружали озеро полукольцом. Корни их прятались в папоротнике, достигающем у подножия деревьев высоты в человеческий рост. Темно-коричневые стволы вонзались в туман, будто поддерживали его как крышу, скрывающую озеро от солнца. Мутно-белая пелена ползла вверх, к вершинам сосен, где кора приобретала оттенок тусклого золота. Наконец показались пышные кроны, и туман завис над ними, слившись с зацепившимися за сосны и вершину скалы облаками. Заросли папоротника дрогнули, и к воде сошла женщина в черном платье. Одежда струилась по ней и обрисовывала фигуру. Черные волосы были подняты в высокую прическу, открывая стройную шею. Он подался вперед, пытаясь разглядеть ее лицо. Он был уверен, что лицо прекрасно, и всматривался до рези в глазах, чувствуя обиду от невозможности разглядеть ускользающие черты. Женщина спустилась к самой воде, подняла руки к плечам, и платье скользнуло вниз. Он замер, опасаясь выдать себя неосторожным движением. Она ступила в воду без всплеска, не потревожив зеркальной глади, и вода приняла ее, скрывая прекрасное тело от посторонних глаз. Женщина поднялась к водопаду по проложенным под водой ступеням, откинула назад голову, раскинула руки, подставляя тело под падающие струи. Вода одела ее тонкой блестящей пленкой, скользя вниз по обнаженному телу. «Так нельзя, так нехорошо», – подумал он, пытаясь отвести взгляд от тонкой талии, плавным изгибом переходящей в широкие бедра, от полных ягодиц и длинных стройных ног. Внезапно она оглянулась, словно почувствовала его взгляд. Одно бесконечно долгое мгновение они смотрели друг на друга, разделенные озером. Затем она вновь сошла в воду и медленно поплыла по направлению к нему. Черты ее лица проступали все отчетливее, вызывая в памяти стертые воспоминания. Возможно, это была память поколений, внезапно проснувшаяся в нем, или подсознательный образ идеальной женщины, сложившейся из сновидений и теперь воплотившейся наяву. Неведомая сила сковала тело, не позволяла отступить или хотя бы отвернуться. Вместе с тем, глядя, как она выходит из воды, он почувствовал заполняющее его желание, которое становилось просто нестерпимым с каждым ее шагом. Его поразил смуглый оттенок ее гладкой кожи, словно вобравший в себя свет, едва показавшийся над горизонтом зари. Капельки воды блестели на высокой груди. Уголки чуть раскосых глаз, пристально смотревших ему в лицо, были приподняты к вискам. В мочках ушей подрагивали длинные ажурные серьги с зелеными камнями, почти касавшиеся мокрых плеч. Ничуть не смущаясь наготы, она приблизилась вплотную, дурманя голову бездонными черными глазами. Полные губы приоткрылись, и розовый язычок пробежал по ним, словно приглашая прильнуть, раствориться в поцелуе. Он ощутил, как ее прохладные ладони легли ему на грудь, тонкие пальцы царапнули кожу длинными ноготками, подушечки пальцев стали поглаживать соски. Водоворот вожделения охватил его, заставив потянуться к призывно приоткрытым губам. Длинный раздвоенный язык выскользнул из ее губ, проникая к нему в рот. Черные глаза налились желтым светом, сузились вертикальным змеиным зрачком. Волосы развивались, скользили змеями, оплетая ему голову, захлестывая шею, перехватывая дыхание. Раздвоенный язык проник в гортань, скользнул по пищеводу, вызывая рвотные спазмы. Длинные ногти раздирали кожу на груди, раздвигали мышцы, рвались сквозь ребра к бешено стучащему сердцу. Внезапно все кончилось. Мрак накрыл его плотным покрывалом, спеленав обессиленное ужасом тело. «Зачем ты это сделал?» Женский голос показался ему знакомым. «Я предупреждал, чтобы ты не трогала его». Мужчина говорил спокойно, даже несколько насмешливо, в то время как женщина была на грани истерики. «Я хотела подарить ему себя, подарить любовь. Он был почти мой, а теперь будет шарахаться, как от прокаженной. Зачем такие дикие метаморфозы?» «Зато теперь он не будет даже смотреть на тебя. Он предназначен другой женщине. Я предупреждал». «Ты забыл, что такое зов тела, старик. Будь ты проклят!» «Хорошо, хорошо», – согласился мужчина. «А теперь оставим его. Нельзя, чтобы психика подвергалась слишком сильным ударам». Мгла рассыпалась, расползлась, исчезая словно дым. Жизнь возвращалась. В легкий хлынул воздух, он услышал собственный хрип и рванулся, сбрасывая остатки кошмара. Жарко протопленная изба, заметенная снегом окна, стол с объедками и полупустой бутылью. На полу на бухарском ковре похрапывает нерчи. Гудит раскаленная печь. Видно, недавно кто-то подбросил в топку угля. Назаров приподнялся на койке и вытер мокрое от пота лицо простыней. Руки едва повиновались, еще подрагивая от пережитого во сне кошмара. Он помнил сон до мелочей, словно только что увиденный фильм. Помнил каждый лист папоротника вокруг озера, слышал звук падающей воды, видел женщину как наяву. Прекрасное лицо, затягивающее в ум желания глаза, капельки воды на обнаженном теле. Длинный змеиный язык, рвущийся вниз по пищеводу. Назаров сглотнул, чувствуя рвотный позыв, вскочил с койки и, добежав до стола, припал к носику остывшего чайника. «Мерзость какая!» – пробормотал он, отрываясь, чтобы вдохнуть воздуха, и снова стал жадно глотать холодный чай. Ноги подгибались. Он рухнул на табурет, тяжело дыша. «Нельзя так пить. Хотя, казалось бы, чего особенного. Литр разведенного спирта на двоих». Нерчи, правда, уже после первого стакана стал бормотать что-то по-ненецки, беспричинно улыбаться и мотать головой. От спирта, правда, не отказывался. Спать на койке Нерчи отказался и упросил Назарова разрешить ему улечься на ковре. Заворожили ненца разноцветные узоры. Александр помнил, что смог раздеться, улегся в койку, отогнал мысль о том, что обещал проверить порядок в казарме, и провалился в тяжелый сон. «Приснится же такое!» Он покачал головой, сбрасывая остатки дурмана. «Спирт вроде обычный. Ректификат. Что, он не пил его, что ли? Может, рыба тухлая?» Закусывали они вяленой рыбой, которую он еще расхваливал, пока Назаров разводил спирт. Нет, рыба была вкусная, жирная. Во рту снова стало сухо, и Александр глотнул из чайника. Умаров, который прибрался в избе, заодно заварил чай, как он сказал, настоящий чай по-узбекски. И печь он протопил. Видно, вспомнив жару в родных местах. В избе было не продохнуть. Назаров взглянул на часы. 6. Вечер или утро? За окном полумрак. То ли солнце уже село, то ли еще не взошло. Черт знает что. Как они определяют время суток? Александр убрал недопитый спирт в сундук, куда вчера свалил с чемодана свои вещи. На глаза попалась опасная бритва. Он провел рукой по трехдневной щетине. Последний раз брился на Самсоне, в тот день, когда они подошли к новой земле. Что ж, раз взялся наводить порядок, придется и самому соответствовать. Достав круглое зеркальце и бритвенные принадлежности, он подогрел железной кружкой воды, густо намылил подбородок. Бритва еще не потеряла остроты. Немецкое лезвие великолепно держало кромку, и Назаров не спеша с удовольствием стал бриться. Даже песню замурлыкал. Бессмертную «Белла Чао». В горах и в предгорьях цветут эдельвейсы, в долине послышался свист. Крастели, мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. О, Белла Чао, о, Белла Чао. О, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Чао, Чао, о, Белла Чао. В конце концов, ну привиднился неприятный сон, ну и черт с ним. Александр снял с лица последний клочок пены, полюбовался своей работой. Холодной водой смыл остатки мыла и вытерся полотенцем. Когда осколком по башке двинуло, еще не то снилось, эка невидаль. Назаров плеснул на ладонь одеколон, зашипев, протер скулы. Одевшись, он туго подпоясал гимнастерку, накинул сверху малицу и вышел из дома. Ворота в лагерь были закрыты. Возле будки прохаживался часовой, закинутый за плечо винтовкой, с примкнутым штыком. Назаров пошел к казарме. Самое время проверить, как исполняется его распоряжение. В помещении пахло хозяйственным мылом, вымытый пол был еще влажным. Дремавший возле тумбочки дневальный выкатил глаза, увидев начальство. «Товарищ капитан!» – начал Умаров. «Тихо, боец. Устал, забыл. До подъема рапорт отдается в полголоса». «Так точно. Вольно». Назаров прошелся по казарме, мягко ступая пимами по дощатому полу. Табуреты стояли ровными рядами, отутюженная форма аккуратно разложена. С последней койки в ряду поднялся Войтюк с гимнастеркой в руках. «Вот, подворотничок подшиваю», – прогудел он. «Пришлось простыню распустить. Больше нечем». В его чистом выбритом лице не осталось ничего бандитского. Типичный старшина, хозяйственный и деловитый. Лишь покрасневшие глаза выдавали его вчерашнее состояние. «Слушай, Войтюк, что у тебя Умаров вечный дневальный?» «Так получилось, товарищ капитан. Мужики все с похмелья, а он не пьет. Вера не позволяет. Вот и отдувался за всех. Утром сменю». «Ладно, выйди-ка на двор, разговор есть». «Слушаюсь». Назаров вышел из казармы, закурил. Падал снежок, бараки стояли темные. Сотрудники бестиария, видимо, еще спали. Низкие облака будто застыли над лагерем. Тишина стояла такая, что закладывала уши. Хлопнула дверь. Войтюк в тулупе и черной шапке финки приблизился, хрустя снегом. Отдал честь. «Товарищ капитан, командир взвода...» «Ладно, не тянись», – остановил его Назаров. «Чего не спишь?» «А как дня три гульну, так бессонница», – пожаловался тот. «Вы же воинское подразделение», – начал было Назаров. Потом махнул рукой, достал папиросы. «Закуривай». Войтюк осторожно взял папиросу толстыми пальцами. «Сто лет Казбек не курил», – сказал он. «Тут папирос не найдешь, самокрутки в ходу». «Заканчивай этот бардак, понял? Ты командир, у тебя вся власть. Если не сможешь сам, обращайся ко мне». «Так точно, да я и сам смогу». Войтюк сжал ладонь в кулак, покачал, будто взвешивая. «У меня не забалуешь. От безделия, товарищ капитан. Бойцу оно что, дело ему нужно, тогда не разбалуются». «Ты в линейных частях не служил?» «Как же, в пехоте 8 лет старшиной роты». «А чего же в охрану лагерей подался?» «Брат дурачок, спёр жменья зерна в колхозе, дали ему 5 лет. Мать отписала, плачет. Помоги, пишет, если сможешь». «Ну, я подал рапорт, думал, попрошусь туда, где Митька сидит. А меня, вишь, сюда загнали. А Митька на Колыме». «Не судьба, видать». Войтюк покосился на Назарова. «Как вы меня в морду? Ловко. Только вот при всем народе-то...» «Сам нарвался», усмехнулся Александр. «Выбирать не приходилось. Либо я тебя уложу, либо ты меня». «Это точно», вздохнул Войтюк. «Ладно, кто старое помянет? Там я видел винтовки, как дрова валяются. Непорядок, старшина». «Не стреляют винтовки в лагере, товарищ капитан. Вроде не нужны, значит». «Как это не стреляет?» «Никак не стреляет. За проволокой, пожалуйста, а здесь ни в какую. Ваш ТТ тоже не стрельнет. Попробуйте». Назаров достал пистолет, снял с предохранителя и, передернув затвор, поднял ствол в небо. Сухой треск байка. «Что за черт?» Назаров передернул затвор еще раз, выбрасывая патрон. Поднял пистолет. Снова осечка. «И как же это понимать?» «Не знаю», – пожал плечами Войтюк. «С профессором поговорите. Думаю, он знает, в чем дело». «С Барченко? Поговорю», – пообещал Назаров. «Только все равно, винтовки почистить, проверить. Стрелять бойцы не разучились?» «Можно попробовать, патронов много». «Вот и хорошо, завтра проведем стрельбы. Давай, организуй нормальный армейский быт. Пусть проводят по информации, в караулы ходят. Ну, сам знаешь». «Разберемся», – прогудел Войтюк. «Разрешите идти?» «Давай, действуй». Старшина затоптал окурок и ушел. А Назаров еще раз оглядел стоящие бараки, вернулся к себе. Нерчи уже проснулся, вскипятил чайник и, сидя на ковре, прихлюбывал кипяток, макая в кружку ржаной сухарь. «Здравствуй, Саша», – сказал он, отдуваясь. «Садись, чаю попей. А мне скоро ехать надо. Жена ждать будет. Нельзя, чтобы женщина долго скучала». После чая он пошел запрягать собак. А Назаров заглянул в казарму. Там уже кипела нормальная армейская жизнь. Бойцы, выстроившись, предъявляли Войтюку выглаженную форму. Придирчиво проверяя подворотнички, он обходил строй замерзших в нижнем белье стрелков. Назаров поманил его. «Слушай, старшина, ты говорил, патронов много. Отсыпь на десяток обоим немцу, что меня привез». «Сейчас сделаем». Войтюк провел Назарова в коптерку, вскрыл деревянный ящик и отсчитал 5 десятков замасленных патронов калибра 7,62. «Вас ведь Нерчи привез, товарищ капитан?» – спросил он. «Я его знаю. Он в ближайшем стойбище, что на гусиной земле. Один более-менее по-русски разговаривает. Спирт любит, хотя они все не дураки выпить. У него как раз винтовка под этот патрон. Вот, отдайте». Ватюк передал ему патроны, завернутые в кусок старой газеты. Нерчев, готовый к дороге, ждал Назарова за воротами. Увидев патроны, он залыбался так, что узкие глаза превратились в едва различимые щелочки. «Вот спасибо, Саша. Теперь вижу, ты большой начальник. Однако поеду, пожалуй». Они пожали друг другу руки. Нерчев присел на нарты, взмахнул хореем. «Хо!» Собаки рванули под гору, дружно виляя хвостами. Внизу, в долине, Нерчев глянулся на ходу, вскинул руку. Назаров помахал в ответ. Сумерки скрыли нарты из глаз, и Александр, кивнув в ответ на приветствие часового, вернулся в лагерь. Александр Васильевич Барченко пришел к нему около 11 часов дня, когда Назаров, повесив ковер на стену и прибравшись в избе, присел перекурить. «Войдите!» – крикнул он в ответ на стук в дверь. «Позвольте!» – Барченко шагнул через порог, снял шапку. «Доброе утро, Александр Владимирович. Вы ведь позволите вас так называть?» «Ради бога, проходите, садитесь. Чая не желаете? Или, может, спирту?» «Нет уж, увольте!» – отказался профессор, вешая телогрейку на гвоздь в стене возле двери. «В такую рань, да еще и спирт. А вот от чая не откажусь». «Слушаю вас, профессор», – сказал Назаров, ставя чайник на печку. «Вы не любите терять время даром. Что ж, похвально. Я думал, что лучше будет сразу ввести вас в курс происходящего в лагере. Во избежание, так сказать, непонимания процессов, проистекающих здесь. Я приблизительно представляю. Простите, что перебиваю вас. Боюсь, что приблизительного представления будет недостаточно. С вашего позволения, я хотел бы вкратце ознакомить вас с обитателями бестиария. Что вас так удивило, уважаемый Александр Владимирович? Я полагал, что бестиарий – это неофициальное название, которое в ходу среди курирующих вашу работу органов. Барченко улыбнулся. «Здесь вы ошибаетесь. Это название предложил я. Дело в том, что наша работа настолько далека от обычных представлений о природе человека, его предках, о происхождении гомо сапиенс как вида, об окружающем нас мире как физическом, так и метафизическом, что слово «бестиарий» наиболее полно отражает суть проводимых нами экспериментов». «В чем же они заключаются?» – спросил Назаров, разливая по кружкам крепкий чай. «Или ваша работа настолько секретна, что даже я не могу знать о ней?» «Нет, дорогой Александр Владимирович, от вас у меня секретов нет, и быть не может. Позже вы поймете почему, а сейчас я хотел бы кратко характеризовать каждого из состава нашей научной группы». «Сахар?» «Да, пожалуйста». Назаров расколол сахарную голову на несколько частей, рукоятью подаренного Нерчи ножа, разбил их на более мелкие и, сложив сахар в блюдце, присел напротив Барченко. «Прошу, профессор, я весь внимание». Барченко снял очки, тщательно протёр их носовым платком, водрузил их на нос и доброжелательно взглянул на Алексея, спросил. «Скажите, вы ничего необычного не ощутили по прибытии на архипелаг Новая Земля?» Назаров окунул кусочек сахара в чай, откусил, хлебнул из кружки. «Пожалуй, да. Было очень необычное природное явление, когда я уже ехал сюда, к лагерю, из берегового стойбища. Сильнейший буран, и вдруг среди бури полоса безветрия, так?» «Как вы узнали?» Назаров застыл с поднятой кружкой. «Вы что, общались с Нерчу?» «Нет, я с ним не разговаривал. Дело в том, Александр Владимирович, что наши оппоненты, назовем их так, были весьма решительно настроены, чтобы помешать вам прибыть сюда. Мы со своей стороны, то есть я и мои товарищи, вмешались, чтобы обеспечить вам безопасное путешествие». «Вы работаете с погодой? Вы хотите сказать, что умеете управлять такими природными явлениями, как буран?» «И это тоже, хотя это далеко не все, на что мы способны. Позвольте, я все же дам характеристики моим товарищам, а вопрос, верить моим словам или нет, целиком оставлю на ваше усмотрение. Прошу вас. Начну, пожалуй, с себя. Барченко, Александр Васильевич, тёзка ваш, как видите. Ну, родился, крестился, учился и так далее, это мы опустим. В настоящее время сотрудник Института изучения мозга и психической деятельности. Рекомендовал меня для работы в институте сам Владимир Михайлович Бехтерев, если вам что-то говорит это имя». «Да, конечно», – кивнул Назаров. «Товарищ Бехтерев – большой ученый. «Так вот, до 1938 года я работал вполне официально. Проводил опыты, ставил эксперименты, в частности по созданию универсального учения о ритме, применимом к космологии, космогонии, кристаллографии, наряду с этим к явлениям общественной жизни. Видимо, в связи с осложнившейся международной обстановкой, партии и правительство решили, что продолжать наши исследования, так сказать, в открытую, более не представляется возможным. Кроме того, ряд курирующих наше научное направление людей был изобличен как участники антисоветских организаций. В результате наша работа была засекречена, а в прошлом году даже пришлось перенести изыскание вот сюда, на архипелаг Новая Земля. Вот вы говорите «управлять погодой». По сравнению с задачами, над которыми мы здесь трудимся, это все равно, что игра в кулички в детской песочнице. В тонкостях я вас посвящать не стану, требуется определенная подготовка. Но скажу, что мы надеемся... Нет, уверены, что нам удастся изменить не только общественное устройство мирового социума, но и само понятие цивилизации. Возможно даже, что придется многое начать сначала. Пересмотру подвергнутся все основные понятия о строении мира, о возможностях человека. Профессор перевел дух, отхлебнул остывшего чая. Простите, кажется, я немного увлекся. В общем, здесь я скорее в качестве администратора, комиссара, если хотите. Осуществляю общее руководство и определяю направление изысканий. Барченко помолчал, собираясь с мыслями. Назаров добавил ему кипятку в кружку, и профессор продолжил. Итак, мои товарищи. Санджиева Мария. Она из древнейшего рода бурятских шаманов, одним из представителей которого была знаменитая Эхэ Удаган, мать-шаманка. О ее силе до сих пор ходят легенды среди забайкальских эвенков. По преданию, род взял свое начало после... соития посланного богами орла с бурятской женщиной. Ее сын и стал первым шаманом. По моим сведениям, Санджиева прошла 7-летнее посвящение, обязательное для вступающего на путь общения с богами. До конца возможности этой женщины непонятны даже мне. Могу лишь сказать, что сила ее воздействия на человеческое сознание, а также на окружающий мир, исключительна. «Простите, профессор», – перебил Назаров. «Знаете, сегодня у меня был довольно необычайный сон. Не знаю, как сказать, это довольно личное». «Голубчик мой, поверите ли вы, если я скажу, что знаю о ваших ночных страданиях? Видите ли, Мария – женщина молодая, а вы мужчина видный, крепкий, решительный. Есть некая методика привлечения внимания определенного человека, основанная на проникновении в его сознание определенных образов. Это, так сказать, наведенное сновидение. Методика несложная для того, кто владеет хотя бы основами передачи психической энергии. Шаман или шаманка приходила во сне к выбранному человеку в своем собственном виде, либо в виде прекрасной девушки, юноши, совокуплялась с человеком, после чего избранный полностью переходил под власть шаманки. Назаров прикрыл глаза и словно наяву увидел выходящую из воды женщину. Ощутил ее руки на своей груди, но тут же задохнулся воспоминанием скользящего внутри тела змеиного языка и поспешно хлебнул чай, придавливая поднимающуюся тошноту. «Было еще что-то», – задумчиво сказал он. «Был разговор женщины с кем-то, кто не позволил ей». Барченко, одной рукой размешивавший сахар в кружке, прищурился. Снял очки, наклонился вперед и заглянул Назарову в глаза. «Друг мой», – мягко сказал он, – «вы говорите разговор?» Постукивая ложечкой по кружке, он продолжал размешивать сахар, но ритм звуков изменился. Назарову показалось, что он совпадает со стуком его сердца, отзывается в мозгу, совмещается с током крови, бегущей по телу. Взгляд профессора, казалось, застыл, впившись в глаза Назарова. «Ну да», – нахмурившись, повторил Александр. «Мужчина». Назаров потер лоб. «Чёрт, что я хотел сказать? Мы, правда, выпили вчера с Нерчу». «И пили, конечно, спирт», – весело спросил Барченко. «Ну, дорогой мой, после ректификата не только голоса послышаться могут. Сон – это одно, забывать его не следует. Но я уверен, что последующего разговора не было. Ведь так?» «Пожалуй, да, не было», – согласился Назаров. «Ну вот и отлично. Пойдем дальше. Иван Тихонович Межевой. Откровенно говоря, это уголовник. Вор, или уж не знаю, как то именуется в определенных кругах. Зарабатывал на жизнь, дай бог памяти, как это называется. Ага, гоп-стоп». «Грабеж с применением насилия», – кивнул Назаров. «Вот-вот. Попал в моё поле зрения после того, как ему почти удалось убежать из тюрьмы, внушив охранников, будто он проверяющий тюрьмы в ранге чуть ли не наркома внутренних дел. Оказалось, на его счету не один такой побег. По совокупности преступлений ему грозила высшая мера, и, естественно, он согласился сотрудничать со мной. Подозреваю, что Иван надеялся сбежать при первом удобном случае, но отсюда бежать некуда. Надо признать, что его таланты весьма полезны в наших исследованиях. Следующий – Сергей Алексеевич Панкрашин. Мой ассистент по работе в Институте мозга. Весьма способный молодой человек. Обширные знания по истории средневековых обществ розенкрейцеров, тамплиеров. Выдающийся знаток теософии. Изучал обряды и таинства уничтоженного в средние века ордена катаров. Позвольте еще чаю. В горле пересохло. Пожалуйста. Назаров наполнил чашку профессора. Если честно, я не верю своим ушам. Средневековые ордена, потомственные шаманы. Это издержки современного воспитания, дорогой Александр Владимирович, вздохнул Барченко. Впрочем, древние знания не должны становиться предметом изучения для широких масс. Это удел избранных. Но продолжим. Целительница, знахарка, травница и ведунья, не знаю уж в котором поколении, Серафима Григорьевна Панова. Камчадалка с большой примесью славянской крови. Привлекла мое внимание способностью прикрывать обширные территории неким куполом, искажающим, по моим представлениям, время и пространство. Во время русско-японской войны 1905 года, во время японского вторжения на Камчатку, прикрыла таким образом родную деревню. Японцы так и не обнаружили ни жителей, ни самой деревни, хотя карты у них были не в пример российским военным картам, весьма подробные. Майя Геннадьевна Боровская, из бывших дворян. Хотя понятие «бывшее» применительно к аристократии звучит, по крайней мере, странно. На Большой Земле была врачом. Ученица основательницы Теософии Елены Петровны Блаватской. Сопровождала ее почти во всех экспедициях, в том числе и на Тибет, в поисках Шамбалы. Исходя из возможностей Майи Геннадьевны, неоднократно продемонстрированных, полагаю, что ей удалось отыскать эту сказочную страну или хотя бы почерпнуть что-то из древних знаний людей, ее населяющих. Шатак Георгиевич Гагуа. Человек в высшей степени примечательный. Соратник самого Георгия Гурджиева, известнейшего мистика софийского толка. Шатак Георгиевич, собственно, координирует наши действия с находящимися на Большой Земле нашими сподвижниками, по разным причинам избежавшим внимания органов НКГБ. А вы не боитесь рассказывать мне, что некоторые из ваших сподвижников, как вы их называете, предпочли остаться вне поля зрения государственных структур? – спросил Назаров. Нет, знаете ли, любезнейший Александр Владимирович, не боюсь. Эти люди настолько законспирированы, что вряд ли могут быть выявлены методами, применяемыми государством. Кроме того, если даже вы сообщите о них своему начальству, чего я вам делать не советую, предупреждение ваше послужит им сигналом о прекращении всякой деятельности. А это вызовет необратимые последствия как для страны, так и для российского этноса, многонационального, вобравшего в себя культуры многих народов, но тем не менее оставшегося ближайшим к корням процивилизации нашей планеты. Назаров, усмехнувшись, закурил, внимательно разглядывая собеседника. «В ваших словах прозвучало, как мне показалось, предупреждение, если не сказать угроза, уважаемый профессор». «Что вы, Александр Владимирович?» Барченко удивленно вскинул брови. «Какое же это предупреждение, а тем паче угроза? Это просто дружеский совет, не более того. Позвольте объяснить. Во-первых, вам просто не поверят. Ваше сообщение будет интерпретировано людьми, о которых я вам говорил, и только после этого ляжет на стол вашему начальству. А во-вторых, скажу вам прямо. Ваше появление здесь инспирировано нами, в том числе мной, профессором Барченко. Со временем вы вольетесь в наш коллектив, и мы вместе поработаем на благо нашей Родины. Вы ведь не против такой работы? Знать бы еще, что она пойдет именно на пользу», – пробормотал Назаров. «А вот в этом вам придется довериться мне и своему здравому смыслу. После сегодняшних ночных кошмаров какой уж здравый смысл, с ума бы не сойти». «Ничего, ничего, все образуется. Однако я продолжаю. Стефан Дмитриевич Бельский. В прошлом подполковник польской армии. После раздела Польши сделал выбор в пользу Советского Союза, поскольку, по его мнению, с нацистами договориться вообще невозможно. Во всяком случае, пока он на нашей стороне. Вы упомянули ваших оппонентов, стремящихся помешать работе бестиария. Кто они? Пока я не готов сформулировать их цели и задачи, но, надеюсь, в ближайшее время мы вернемся к вашему вопросу. Итак, Бельский. Принадлежит к масонской ложе «Союз Бельвеля», входящей в Великий Восток Франции. По моим сведениям, достиг степени учитель, и возможности его в деле создания психотронного оружия и использования психической энергии весьма обширны. Пока он сотрудничает с нами, но что будет дальше, я сказать затрудняюсь. Особняком стоят в ряду наших сотрудников Василий Ептеевич Собачников и Илья Петрович Данилов. Первый – ненецкий шаман северо-востока Таймырского полуострова. Местные ненцы готовы молиться на него. Собачников управляет представителями местной фауны как собственной собачьей упряжкой. Ненецкие шаманы различаются по направлению их священных путей. Шаманы, чьи духи живут на небе. Вторые – шаманы, чьи духи живут под землей. И третьи – шаманы, провожающие души умерших по ледяной тропе в страну мертвых. Михаил Ептеевич соединяет в себе все три направления. Насколько я могу судить, он и сам еще не до конца постиг свои возможности. «Немцы с гусиной земли весьма его уважают», – подтвердил Назаров. «И неудивительно. Наконец, Илья Петрович Данилов. Я с ним познакомился еще в 1920-м или 21-м году, когда был с экспедицией Института мозга в Лапландии, для изучения феномена меречения, проявляющегося особенно активно на берегах Лавозера. Данилов из семьи знаменитых шаманов Нойт. Тогда он был еще подростком, но его способности просто поразили меня». Барченко допил чай и поставил кружку на стол. «Все, находящиеся в бестиарии, так или иначе собраны здесь в единый центр, по моей просьбе. Все они об этом знают, и хочу надеяться понимать, что иначе их участь была бы незавидной. 2-3 года назад НКГБ серьезно взялось за последователей эзотерических учений любых толков. Вы, конечно, понимаете, что это значит. Работа нам предстоит огромная. Вы, Александр Владимирович, как человек здравомыслящий, полагать будете помогать мне по мере сил. В последнее время меня несколько беспокоило поведение солдат, но с вашим появлением картинка изменилась в лучшую сторону. Это очевидно. Сложно пришлось». «У меня есть опыт в общении с таким контингентом», – улыбнулся Назаров. «В свое время мне пришлось плотно пообщаться с анархистами из числа интербригадовцев Испании». «О», – протянул профессор, – «так вы боевой офицер. Весьма кстати, хотя, надеюсь, ваши специфические знания нам не пригодятся. Засим, позвольте откланяться. Спасибо за чай». «А вам спасибо за лекцию». Назаров помог Барченко одеться, проводил на улицу. «Профессор», – спросил он, задержав ее руку своей, – «погоду в расположении лагеря тоже вы делаете?» «Конечно». «Да, еще один вопрос. Гибель Тимофеева и Рахманича – это что, несчастный случай?» «Дорогой мой Александр Владимирович, любой случай можно предвидеть и предупредить». «И что?» Помолчав, Барченко улыбнулся и зашагал к своему бараку. Спецлагерь «Бестиарий», апрель. Дни пролетали за днями, складывались в недели. Жизнь в лагере была однообразна, во всяком случае для Назарова. Неделю он погонял стрелков охраны, надо было привести их в чувство после месяца вольной жизни. 3 раза устраивал стрельбы. За лагерем винтовки стреляли как и положено. Впрочем, стрельбой бойцов Назаров остался недоволен. Редко кто попадал в мишень, разве что Умаров, который стрелял с видимым удовольствием. На территории лагеря погода была мягкая, будто в средней полосе России, в то время как за проволокой бушевали метели. Назаров выставил пост на воротах лагеря. Еще один боец обходил лагерь по периметру, проверяя, нет ли медвежьих следов, подходящих вплотную к проволоке. Барченко, узнав, что Назаров озабочен проникновением хищников непосредственно в лагерь, все-таки жильем пахнет, пищей, постарался успокоить его, сказав, что медведи больше не появятся. Назаров пожал плечами. Береженого Бог бережет. В редкие дни, когда погода была ясной, они ходили к морю. Иван Межевой взялся показать ему птичьи базары и лежбище моржей и тюленей. Берег окружал ледяной припай шириной в несколько десятков метров. Штормы ломали лед, но он нарастал вновь. Один раз они взяли винтовку, и Назаров с первого выстрела завалил моржа. Разделывать зверя они не стали. Иван сбегал, позвал Василия Собачникова. Тот хоть и был из тундровых немцев, но все же опыт кое-какой имел. Лишь под вечер с помощью стрелков они разделали тушу и перетащили ее в лагерь. Однажды Барченко сводил Назарова в тундру к обнаруженным им круглым камням. Камни они не нашли, все замело снегом. Но Собачников успокоил профессора, с обидой объяснив, что ни один охотник не забудет место в тундре, где хоть раз побывал. Понемногу стало чувствоваться приближение весны. Почти все обитатели бестиария ходили на скалы над морем, поджидая появления солнца. И когда это наконец случилось, устроили шумный праздник. В один из вечеров в середине мая профессор сказал Назарову, что, видимо, скоро ему придется вновь побывать на большой земле, доставить в лагерь новую сотрудницу. Назаров пожал плечами. «Будет приказ, поедем, доставим». Хотя в радиограммах каждые 2 недели доставляемых ему из малых кормакул ничего такого не сообщалось. Барченко оказался прав. Однажды утром Назаров услышал возбужденные голоса возле ворот. Выйдя на шум, он обнаружил часового, спорящего с рулевым Самсона, Вениамином. Парнишка рвался к Назарову, но часовой отказывался позвать коменданта, мотивируя тем, что он не имеет права покидать пост. Увидев идущего к воротам Назарова, Венька исхитрился, шмыгнул мимо часового и подбежал к Александру. «Здравствуйте, товарищ Назаров!» «Здорово, Вениамин. Что случилось?» «Так радиограмма пришла. Срочно вам в Архангельск ехать, встречать кого-то». «Евсеич сказал, чего время терять, пока бумажку ему отвезете, пока он приедет. Вот мы и подошли к берегу. Гудели-гудели, а никто не слышит. Пришлось вот мне за вами шлюпки ехать». «Когда радиограмма пришла?» – спросил Назаров, подивившись осведомленности Барченко. «Вчера днем приняли». «Ага. Ладно, пойдем чайку пока попьешь, я соберусь». Проводив парнишку в дом, он зашел в барак Барченко. «Александр Васильевич, вы были правы. Плыву в Архангельск принимать вашего нового сотрудника». «Сотрудницу», – поправил его профессор. «Белозерская Лада Алексеевна. Впрочем, в Архангельске, видимо, вас будет ждать ориентировка. Что ж, желаю счастливого пути». «Профессор», – Назаров понизил голос, – «откуда вы узнали, что...» «Милый мой», – улыбнулся Барченко, – «так вам все и расскажи. Давайте будем считать это спецификой моей работы. Все предугадывать». Так ничего от него не добившись, Назаров быстро собрал вещмешок. Барченко, Панкрашин и Боровская проводили его на берег. Возле берега все еще стоял лед, и до шлюпки пришлось добираться по припаю. Матросы помогли Назарову забраться в шлюпку. Венька, Лука вскочил сам, сел за руль. Подгоняемая сильными ударами весел, шлюпка полетела к Самсону, откуда Евсеич уже высматривал Назарова. Глава 7. Москва. Апрель. МК остановилась на Селезнёвке, чуть не доезжая проходного двора, ведущего к самотечным переулкам. Накрапывал мелкий дождь. В предрассветных апрельских сумерках старые дома стояли мокрые и поникшие, словно удрученные затянувшейся непогодой. Сидевший на переднем сиденье мужчина, в форме с двумя квадратами в петлицах крапового цвета, прикурил папиросу и выбрался из машины. Ему было около 30 лет. Курносый нос и широкие скулы выдавали в нем типичного уроженца Рязанской и Ярославской области. Пригладив короткие волосы, он надел светло-синюю фуражку, оглядел улицу чуть прищуренными глазами и, постучав ладонью по крыше автомобиля, наклонился к открытой дверце. «Скоковый четвертокол за мной! Валиулин, остаешься здесь!» Двое мужчин в штатском одновременно хлопнули дверцами. «Товарищ сержант!» – окликнул водитель. «А если кто выйдет?» Примечание. Звание сержанта государственной безопасности соответствовало общевойсковому званию лейтенант. Мужчина в форме досадливо крякнул и махнул рукой штатским, мол, идите, вернулся к машине. «Ты чего орёшь на всю улицу? Спугнуть хочешь?» Он огляделся. «Ты как первый раз, ей-богу. Всех выходящих задерживать до выяснения. Если что, свести. Понял?» «Понял», – торопливо кивнул водитель. «Разрешите прикурить, товарищ сержант?» Сержант затянулся папиросой и протянул её, держа огоньком кверху. Скоковый четвертаков исчезли в темной подворотне. Шофёр торопливо раскурил папиросу. В проходном дворе послышались голоса. Сержант досадливо оглянулся. Внезапно раздался крик, какая-то возня. Грохнул выстрел. В руке у сержанта, как по волшебству, оказался пистолет. Водитель, выронив папиросу, полез под пиджак, нащупывая кобуру. «За мной!» – коротко приказал сержант, бросаясь к темному провалу подворотни. Послышался топот бегущих ног, и навстречу ему выскочили трое. Впереди бежал здоровенный парень в распахнутом ватнике. Сержант мельком отметил сжатый в его руке наган. Двое других, похожие как близнецы, в одинаковых кургузых пиджачках, кепках-малокозырках и заправленных в сапоги штанах, притормозили, увидев человека в форме. «Миша, держи их!» – сержант узнал голос Скокова. «Стоять!» – крикнул он. «Бросай оружие!» Здоровяк скривил широкое лицо, вскинул наган. Сержант подал корпус влево, пригнулся. Револьвер в руке парня плюнул огнем. Пуля рванула рука в шинели. Позади вскрикнул Валиулин. Сержант в прыжке ударил парня рукояткой пистолета в лоб. Почувствовал сбоку движение, успел краем глаза заметить блеск ножа и ушел от удара перекатом через плечо. Он успел приподнять колено, когда кто-то рухнул на него, дыша перегаром. Потная ладонь перехватила руку с ТТ, пытаясь вывернуть оружие. «Легаш поганый!» – шипел, брызгая слюной нападавший. А дутловатое лицо с выпученной в ярости белесыми глазами придвинулось вплотную. «В куски порежу, падла!» Сержант перехватил руку с ножом, приподнял противника и, что из силы ударив коленом в пах, сбросил себя и придавил к брусчатке. «Бей, мента, бей!» Прохрипел лежащий под ногами человек, и сержант, оглянувшись, увидел третьего бандита, набегающего с занесенным ножом. Из подворотни раздался выстрел. Еще один. Бандит дернул головой, словно пытаясь вытряхнуть попавшую в ухо воду. Из виска его брызнуло темным. Полетели осколки кости. Звякнул нож, выпадая из ослабевших пальцев, и он, обмякнув тряпичной куклой, повалился на мостовую. Лежавший под сержантом парень захрипел. В углах рта показалась пена. Из подворотни показался один из штатских. Одна рука его была прижата к животу, другой, с зажатым в ней пистолетом, он опирался на стену. Окинув взглядом место схватки, он слабо улыбнулся и, привалившись к стене, сполз на землю. Стекавшая по руке кровь казалась черной в полумраке припозднившегося рассвета. Сержант рывком перевернул бандита, заломил руки и, сняв с него поясной ремень, сноровисто перетянул руки за спиной. Тот слабо стонал, даже пытался сопротивляться. Здоровяк, которого сержант ударил пистолетом, все еще не пришел в себя. «Нас ждали, Миша», – слабо сказал штатский. «Засада». «Где Четвертаков?» – спросил сержант, отводя его руку от раны. «Зарезали. Там темно, как в могиле. Мы даже не увидели, кто напал. И меня ножом, гады». «Все, помолчи». Сержант метнулся к убитому бандиту, сорвал с шеи полосатый шарф и, вернувшись к Скукову, прижал пеструю ткань к ране. «Держи вот так. Я посмотрю, что с Валиулиным, и вызову подмогу». Водитель, опираясь на капот, силился подняться на ноги. Правая рука висела плетью. По гимнастёрке на плечи расплылось темное пятно. Сержант подхватил его, распахнул дверцу автомобиля, посадил на сиденье и, подобрав выпавший пистолет, сунул ему в левую руку. «Ты как?» «Ничего», – пробормотал водитель. «Нормально. Взяли?» «Взяли, да не тих. Никого не подпускай, я мигом». Скрутив руки лежащему без сознания парню, сержант пробежал подворотней во двор двухэтажного кирпичного дома. У входа во двор лежало тело Четвертакова. Под распахнутым пиджаком, как на рубашке, был узкий разрез. Пропитанная кровью ткань прилипла к телу. Сержант приостановился, коснулся пальцами запястья и, ощутив холод смерти, выругался. Окна над дома были темные, хотя выстрел, конечно, разбудил жильцов. «Дворник!» – заорал он, оглядывая темные окна. «Дворник, мать твою!» Хлопнула дверь. Из одноэтажной пристройки вывалился заспанный мужик, натягивающий серое мятое пальто на несвежую нижнюю рубашку. Припадая на правую ногу, он заспешил к сержанту, на ходу пытаясь пригладить растрепанные черные волосы. «И здесь я, и здесь я!» – зачастил он. «Слышу, бах, бах, страшно! Женщина не пускает, но надо идти!» «На улице двое раненых, бегом туда!» – не слушая его, скомандовал сержант. «Из пятой квартиры ночью никто не выходил?» «Нет», – замотал головой дворник. «Никто. Там хорошая женщина живет, старая и молодой. Рано спать ложится, никогда ночью не ходят». «Телефон?» «Там, а есть. Женщин хорошие, всех к телефону пускают. Равиль, говорят, заходи, дорогой». Рванув дверь подъезда, сержант взлетел на второй этаж. Забарабанил каблуком в массивную с облупившейся краской дверь. Послышались неторопливые шаги. Щелкнул замок. Поднимая ТТ, сержант дернул дверь на себя. В прихожей стояла пожилая женщина с тяжелым узлом гладко зачесанных седых волос. Ее спокойное лицо с несколько надменным выражением казалось бледным. «Что вам угодно?» Бушевавшая в груди сержанта ярость недавней схватки утихла. Опустив руку с пистолетом, он вошел, оттеснив женщину вглубь прихожей, нащупал на стене выключатель. Вспыхнувшая лампочка, забранная в старинный стеклянный плафон, осветила сверху лицо женщины, положив тени, углубив морщины. Полутьма скрадывала возраст, но теперь сержант увидел, что перед ним почти старуха. «Значит, ждали?» – сквозь зубы процедил он. «Подготовились, значит? Блатных наняли?» «Я не понимаю вас», – вздернув подбородок, сказала женщина. «С загадками говорить изволите?» «Где Лада Белозерская?» – сдерживая вновь закипающий гнев, спросил сержант. «А в чем, собственно, дело?» «Вот ордер на ее арест». Женщина брезгливо покосилась на бумагу и, повернув голову к двери комнаты, выходящей в прихожую, чуть повысила голос. «Лада, Лада, к тебе тут молодой человек пришел». Сержант оттолкнул ее, распахнул дверь и ворвался в комнату. Горевшая на письменном столе лампа с зеленым абажуром освещала заправленную железную кровать с шишечками на спинке, платяной шкаф, низкий столик перед большим зеркалом. Сидевшая возле стола женщина поднялась, выжидающе глядя на сержанта. Он удивился спокойствию, сквозившему в ее движениях. Участвуя в обысках и арестах, он наградился всякого. Но такого хладнокровия, если не сказать безмятежности, просто не ожидал. «Лада Алексеевна Белозерская? Вот ордер. Вы арестованы по обвинению в антисоветской деятельности». Она подошла ближе, и сержант увидел, что она совсем молода. Не больше 22-23 лет. Тёмный шерстяной костюм облегал её статную фигуру. Голова с точёными аристократическими чертами лица была высоко поднята. Серые глаза смотрели внимательно, но без враждебности. Русые, почти пепельные волосы были подстрижены коротко, как у комсомолки на агитационном плакате. «Я готова», – сказала она. И только тут сержант увидел стоящий возле стола небольшой чемоданчик. «Что за стрельба была?» «Где у вас телефон?» «В прихожей». Старуха посторонилась, пропуская его к чёрному аппарату, висевшему на стене. Спрятав пистолет, он снял трубку, набрал номер. «Простое дело, чуть не провалил. Что, первый год в органах?» Чертыхаясь про себя, представил он реакцию начальства. «Слушаю». Возник в трубке недовольный, чуть хриплый голос. «Товарищ майор, докладывает сержант Кривокрасов. Арест произведен». «Так в чём дело? Вези её сюда». «У нас двое раненых и один убитый». «Что? Вооружённое сопротивление?» «Нет, какие-то уголовники напали на подходе». «Чёрт тебя возьми!» – рявкнули в трубке. «Простое дело поручить нельзя. Высылаю помощь. Арестованную не упусти». «Так точно». Кривокрасов вытянулся и осторожно опустил трубку на рычаг. Присутствующая при его разговоре пожилая женщина куда-то исчезла. Из комнаты вышла девушка с чемоданчиком в руке. «Где раненые?» «Вы врач?» «Будто вы не знаете», – слегка усмехнувшись, ответила она. «Медсестра, работаю в Боткинской». «Ладушка, вот, возьми». Пожилая женщина протянула ей свёрток. Девушка развернула его, и Кривокрасов увидел набор медицинских инструментов – бинты, вату. «Спасибо, бабуля». Девушка поцеловала её в щёку. «Не скучай, если будет возможность, я напишу». «С Богом». Женщина перекрестила её. Неся в одной руке чемоданчик, в другой свёрток с бинтами, девушка прошла к входной двери. Кривокрасов, растерянно поглядев на старуху, захлопнул дверь в комнату, пошарил по карманам в поисках сургуча и печати, но, вспомнив, что сургуч был у Четвертакова, выругался и погрозил пальцем старухе. «До обыска не входить!» Он нагнал девушку на лестнице. На первом этаже кто-то заскрёбся за дверью, в образовавшуюся щель выглянуло любопытное лицо мальчишки лет 10. Кривокрасов цыкнул на него, обогнав спускавшуюся по ступеням девушку, и первым вышел во двор. Дождь прекратился. Серый рассвет залил двор рассеянным светом. Девушка приостановилась возле тела Четвертакова, приложила пальцы к шее, поднялась, качая головы. Ему уже не помочь. «Сам знаю», – буркнул Кривокрасов. На улице всё было тихо. Сержант взглянул на часы, 16:30. Дождевые тучи, казалось, нависли над самыми крышами. В безветренном воздухе стоял запах пороха и крови, заглушивший тонкий, почти неуловимый аромат распускающихся листьев. Здоровяк, которого Кривокрасов приложил в лоб рукояткой ТТ, пришёл в себя и, лёжа на боку, поглядывал на стоящего над ним дворника. Вид у того был воинственный. С метлой наперевес он похаживал между лежащими, косясь на сидящего в машине Валиулина. «И здравствуй, Лада! Вот видишь, совсем война тут!» «Здравствуй, Равиль!» «Товарищ командир!» Дворник вытянулся, поставил метлу к ноге, как винтовку. «Вот этот!» – он указал на здоровяка. «Просил сильно? Развяжи, говорит, чёрт не русский. Я тебя резать стану!» «Ха, нашёл дурака! Я его развяжи, а он меня резать!» Белозерская присела возле Скокова, отвела его руку и, обернувшись к Кривокрасову, попросила помочь уложить раненого. Вдвоём они помогли Скокову прилечь прямо на тротуар. Лада вытащила из брюк окровавленную рубашку и развернула свой медицинский набор. Отобрав кусок марли, она смочила его из банки. В воздухе поплыл резкий запах спирта. Осторожно протерев кровь вокруг раны, она слегка надавила на края. Из ровного разреза булькнула кровь. «Так, его надо срочно на операционный стол». Сложив марлю в несколько раз, она прибинтовала её к разрезу, опустила рубашку. «Кто ещё ранен?» «В машине сидит», – буркнул Кривокрасов. Вдвоём они стащили с Валюлина гимнастёрку. Тот морщился и ухал. Белозерская обработала рану на плече, повернулась к Кривокрасову. «Пуля застряла в мягких тканях. Рана болезненная, но ничего серьёзного. Надо только удалить пулю. Я думаю, проблем не будет. Вы вызвали врача?» «Вызвал». «Я могу осмотреть других?» Она кивнула в сторону бандитов. «С ними порядок». «И всё-таки...» «Нет», – отрезал Кривокрасов. Садитесь в машину. Давайте хотя бы перенесем сюда раненого». С помощью дворника они перенесли Скокова к машине, положили на заднее сиденье. Лада, несмотря на недовольство Кривокрасова, обработала рану на голове уголовника. Тот смотрел на нее снизу вверх прищуренными глазами, морщась, когда спирт попадал в ссадину. Перебинтовав ему голову, Белозерская шагнула ко второму бандиту. «Садитесь в машину», – скомандовал сержант. «Но...» «Он не ранен», – Кривокрасов усмехнулся. «Просто, возможно, детей не будет. Оно и к лучшему». «К ушибленному месту надо приложить лед и...» «Ага, и в санаторий отправить. Об этом мы позаботимся». Белозерская приподняла лежащего навзничь на сиденье Скокова и устроила его голову у себя на коленях. Сержант захлопнул дверцу и подошел к лежащим на мостовым бандитам. «Ну, Каравель, погуляй чуток». «Слушаюсь, товарищ командир». Дворник сделал почти идеальный поворот кругом и отошел в сторону. Кривокрасов присел на корточки, не спеша вытянул из пачки папиросу. Закурил. Парень с повязкой на лбу настороженно следил за ним. Ноздри бандита задергались, ловя табачный дымок. «Ну, парень, рассказывай», – мирно предложил Кривокрасов. «Кого ждали? Кто навел?» «Так исповедь не ведут, начальник», – лениво процедил парень. «Ты меня за стол усади, папироску предложи. Тогда и разговор будет. А так базарить, порожняк гонять». «Ты думаешь, на уголовку нарвался?» Сержант затянулся, вынул из кармана удостоверение. «На, смотри». Раскрыв книжечку, он поднес ее к прищуренным глазам парня. «Читать умеешь?» Бледное лицо парня побелело еще больше, хотя казалось, что это невозможно. Он сморщился, словно проглотил что-то гнилое, гадкое, выругался сквозь зубы. «Так-то, друг». Кривокрасов убрал курочки. «Хочешь спокойно на кичман попасть? Говори, как дело было. Хочешь кирпич нюхать? Вольному воля». Парень засопел. Кривокрасов прямо-таки почувствовал, как в его проспиртованном мозгу ворочается тяжелое, как булыжник мысли. «Ну, чего решил? Сразу скажу, будешь мне семерки плести, барину кореш твой поедет, а на тебя повешу все, что есть. И товарища нашего убитого, и наган, и организацию нападения на работника НКГБ СССР. Вышаг тебе светит, милый». «Дай дернуть раз», – попросил парень. Сержант откусил обмусоленный кусок папиросы, поднес окурок к его губам. Всосав оставшийся табак с одной затяжки, парень снова выругался. «Твою мать, кругом вилы!» «Значит так. Стуканули нам, что гастролеры с Питера к бандерше пойдут. Мол, барыгу маранули, в теплые края собрались. А здесь шухер предстоит. И рыжья у них, мол, мешок. От товарища твоего шнурок на перо посадил, я тут по боку. Вон шнурок лежит, магентор деревянный примеряет». «Кто про гастролеров стукнул?» – быстро спросил Кривокрасов. «Бобёр питерский. Его одна лярва на малину в роще привела. Ну, фарш сняли с него, а он и говорит: дело двинем, я в доле. Гастролеров кончим, барыш поделим и разбежимся. И жульман один подтвердил, в Питере шухер, барыгу известного приморили. Сучился он, стало быть, гадёныш». «Какой он из себя?» «Кто?» «Бобёр». «Такой гладкий, важный, чисто облакат под деловыми». Со стороны Новослободской послышалась сирена кареты скорой помощи. Кривокрасов поднялся на ноги. «Ладно, потом подробно опишешь. Если не соврал, слово сдержу. Скок вам, сошьем и лети в дом родной, там тебя уже клиф правят». «Слышь!» Парень перекатился на бок. «Откуда феню знаешь?» «Пообщался с вашим братом, было дело», – усмехнулся сержант. В домах уже зажигался свет. Разбуженные выстрелами жильцы, наблюдавшие из темных окон, собирались на работу. Из подъехавшего автомобиля выскочил врач с двумя санитарами, тащившими носилки. Осмотрел Скокова, он тихо переговорил с Белозерской, дал знак санитарам. Раненого погрузили в карету. Кривокрасов залез внутрь, положил ему руку на плечо. «Ты это, держись, Семён». «Миша», – прошептал Скоков. «Это не она блатных наняла». Он показал глазами на девушку. «Я уверен на все 100. Не тот человек». «Разберемся, Семён. Ты давай, не залеживайся». Валёвлина подсадили в карету, врач посмотрел на лежащих бандитов. «А с этими что?» «С этими мы сами разберемся», – успокоил его Кривокрасов. «Вы еще к карету пришлите, у нас тут 2 трупа». Скорая укатила, и почти сразу вслед за ней появилась машина майора Кучеревского и тюремный фургон. Приехавшие с майором оперативники рассыпались возле места схватки. Из подворотни принесли тело Четвертакова. Кучеревский поманил к себе сержанта. «Ну, давай, докладывай». Как я уже говорил, на подходе к дому попали в засаду. Четвертаков был сразу убит. Скоков тяжело ранен. Валиулину пуля попала в плечо. Их уже отвезли в госпиталь. Нападающих было трое. Один убит, двое задержаны. Арестованная Белозерская в машине. Кривокрасов кивнул в сторону Эмки. «Так», – протянул майор, доставая коробку Казбека. «Ну, и что думаешь?» «Я допросил одного из уголовников. Вон того, с забинтованной головой. Их навел кто-то неизвестный. Засаду ставили на гастролёров из Питера, несколько дней назад ограбивших скупщика краденого». «Веришь ему?» – прищурился майор. «Похоже на правду. Впрочем, поговорить еще раз не помешает». Они помолчали, глядя, как связанных уголовников грузят в фургон. Кучеревский вздохнул, затоптал окурок. «За такую работу по голове не погладит, Михаил». «Я виноват, мне и ответ держать», – хмуро сказал Кривокрасов. «Ладно, хорошо, хоть Белозерскую не упустил. Доставишь ее в отдел, сдашь следователю. Пусть снимет предварительный допрос, а ты пиши рапорт. В подробностях, как разрабатывали Белозерскую». «Разработкой занимался не я», – угрюмо напомнил Кривокрасов. «Значит, как проходил арест, пиши», – раздраженно сказал майор. «К обеду рапорт должен быть у меня». «Слушаюсь», – вытянулся сержант. Откозыряв, он подошел к телу Четвертакова, снял фуражку, постоял молча несколько мгновений. Подъехавшие оперативники старались на него не смотреть. Резко развернувшись, сержант зашагал к машине. «Пересаживайтесь вперед», – он отворил заднюю дверцу. Девушка послушно вышла из автомобиля, устроилась впереди. Чемоданчик мешал, она то прижимала его к груди, то пыталась пристроить в ногах. «Дайте сюда». Кривокрасов забрал чемодан, бросил его на заднее сиденье. «Не пропадет, не беспокойтесь». Сев за руль, он включил зажигание, развернулся, в последний раз взглянул на тело Четвертакова и дал газ. По Селезнёвке он выехал к театру Красной Армии, повернул направо, к Садовому кольцу. Белозерская сидела рядом, внешне безучастная, словно она ехала не в тюрьму, а в таксомоторе возвращалась домой после театра. Москва просыпалась. Шаркали метлами дворники в фартуках, звенели первые трамваи. Тучи постепенно таяли в утреннем небе. Поливочные машины добавляли воды в лужи, оставшиеся после ночного дождя. Девушка открыла окно. Свежий ветер ворвался в салон, разогнал запах крови, заставил невыспавшегося Кривокрасова поёжиться от прохлады. Внезапно он почувствовал расположение к этой девчонке, впутавшейся в неприятности, скорее всего, по молодой глупости. Он посмотрел на ее гордый профиль, жалея, что скоро эта аристократическая красота исчезнет, померкнет в лагерных буднях. Лицо состарится, поседеет раньше времени волосы, упругая кожа покроется морщинами, словно забытое на ветке яблоко. «Можно дать вам один совет?» – неожиданно для себя самого спросил Кривокрасов. «Если хотите». Она повернулась к нему лицом, убрала с глаз прядь волос. «Не будьте такой независимой, Лада Алексеевна. Это раздражает. А уж следователя по вашему делу, от которого, поверьте, зависит очень многое, будет раздражать совершенно определенно». «Какая разница?» – устало сказала Белозерская. И Кривокрасов понял, что последние дни она ждала ареста и теперь чувствует нечто вроде облегчения. «Разница такая, что 10 лет без права переписки – это почти что смертный приговор. Я наслышан о методах вашей работы и полагаю, что мое поведение на следствии мало что изменит». Притормозив на красный свет светофора, Кривокрасов опустил стекло, закурил. Папироса горчила, и, сделав пару затяжек, он выбросил ее в окно. Перед глазами стояло лицо Четвертакова с ниткой крови, тянущейся с безвольных губ. Сержант покосился на задержанную. Словно почувствовав его состояние, девушка съежилась на сиденье, будто старалась сделаться незаметней. «Скажите, кто были эти люди?» «Уголовники». Сержант переключил скорость. «Готовили ограбление таких же, как они, бандитов. Я, откровенно говоря, полагал, что это вы их наняли. Собственно, этот вопрос еще открыт». «А какой смысл?» «Ну, отсрочила бы я свой арест. Но я не бандит и не шпион, прятаться не умею. Да и не стала бы я прятаться. Вы не поверите, но я знала, что вы придете за мной. Не конкретно вы, товарищ сержант государственной безопасности, но то, что меня арестуют, я знала наверняка». «А откуда?» – насторожился Кривокрасов. «Не знаю», – вздохнула девушка. «У меня бывают такие моменты, когда я вижу будущее. Это странно звучит, но это так. Я собрала вещи», – она кивнула в сторону лежавшего позади чемоданчика. «Мы посидели вечером с бабушкой, попрощались, поговорили напоследок. Мне кажется, я даже вижу место, куда меня отправят». «Ну и куда же?» «Там холодно, там суровая земля и холодное море. Три четверти года там зима, и метель заносит редкие дома. А спрятавшиеся в домах люди ждут тепла. Они обречены жить в суровом краю, но у них есть преимущество. Они свободны душой. Некоторые из них могут менять окружающий мир, чтобы не сойти с ума от безделья и безысходности, и они меняют его, помогая другим коротать бесконечную ночь». Кривокрасов хмыкнул. «Ну, насчет холода и суровой земли, это я вам скажу, не обладая никаким предвидением». Остановив автомобиль, он посигналил перед массивными воротами. Вышедший в калитку дежурный в форме бойца внутренних войск, узнал Кривокрасова и дал знак. Створки ворот поползли в стороны. «Не забудьте то, о чем я вам говорил, Лада Алексеевна». «Спасибо, Михаил Терентьевич». Сдав арестованного дежурному офицеру, Кривокрасов не мог никак сообразить, что же его встревожило. Лишь придя домой, в общежитие холостых сотрудников НГГБ, он понял. Она назвала его по имени-отчеству. Глава 8. Машина Кривокрасова шла в сторону Суворовской площади, и в доме напротив пархатного двора, ведущего к дому Лады Белозерской, опустилась занавеска. «А Миша постарел», – сказал мужчина лет 40. Отступив от окна вглубь комнаты, он, пряча огонёк спички в ладонях, прикурил папиросу. Лицо у него было обветренное, как у морского волка. Резкие морщины пролегли от крыльев носа к опущенным углам рта. Спичка казалась крошечной в его крепких сильных пальцах. «Да, постарел и хватку потерял», – добавил он, поморщившись. «За такое задержание я бы с него 7 шкур спустил». «Ну, Виктор Петрович». Его собеседник – фронтоватый мужчина лет 35 в распахнутом легком пальто, темном костюмчике, светлой рубашке и галстуке, легко поднялся из кресла. «Сделайте ему скидку. Он же не малину шел накрывать, а арестовывать безобидную девушку. Да и оперативники третьего управления не чета вашим операм. Они, понимаете, привыкли не встречать сопротивления». «Все равно, не дело это. Почему за домом не следили? Почему пошли без разведки? Он положил своего сотрудника, черт возьми». «Но арест он произвел и бандитов задержал». «Но какой ценой?» «Ладно», – Виктор Петрович махнул рукой. «Не желаете чайку на дорожку?» «Не откажусь». Они прошли на кухню. Мужчина в пальто нашарил на столе спички, зажег конфорку, поставил чайник. «Где-то здесь я видел заварку», – пробормотал он, шаря по полкам в потьмах. «Включите свет, Николай Андреевич, уже можно. Хотя, постойте». Виктор Петрович подошел к окну. Внизу, на улице, пожилой мужчина в офицерской форме раздавал задания оперативникам, подкрепляя слова скупыми жестами. «Вы знаете майора?» «Да, майор Кучеревский Валентин Леонидович. В органах с 1929 года. Не службист, но лямку тянет исправно. На собраниях чаще помалкивает, голосует как большинство. Очень хорошо чувствует, что от него хочет начальство, и потому на хорошем счету в управлении. Но он нас интересует постольку-поскольку. Над ним тоже есть начальство. Именно на том уровне мы будем работать». «Каким именно образом, интересно знать, товарищ Смирнов?» Отходя вглубь комнаты, спросил Виктор Петрович. Примечание. Смирнов. Смирнов Н.А., псевдоним Арнальдо. Известный гипнотизер, по некоторым сведениям сотрудничавший с НКВД, НКГБ. Николай Андреевич пожал плечами. «Люди в массе своей хорошо поддаются внушению. Вот, к примеру, майор Кучеревский. На задержание Белозерской должен был выехать другой сотрудник. Но, с притворной скромностью он развел руками, поехал ваш бывший подчиненный. Вам покрепче?» «Ох, чувствую, подставили мы парня». На плитке забулькал чайник. Николай Андреевич выключил газ, насыпал в кружку заварки, залил кипятком. Включив свет, он уселся на табурет, подобрав под себя полы пальто. Виктор Петрович устроился напротив. За окном послышался шум отъезжающих машин. Хлебнув кипятку, Виктор Петрович закашлялся, раздраженно бросил папиросу в мойку. «Как все просто у тебя!» Он мельком взглянул на собеседника. «Внушение, видите ли, хорошо поддается. А как мне внушить своим ребятам, что гвоздя взяло третье управление ГБ? Тут байки про случайности не помогут. Парни тёртые, сыскари от бога. Хорошо, хоть Колька Кривокрасов взял. Все-таки свой, муравец, хоть и бывший. Как этому пижону удалось втереться в доверие к уголовникам? Сколько мы не трясли бывших подельников гвоздя, сколько марух не запугивали, никто его не сдал. А этот...» «Я к ним прибыл под видом солидного адвоката», – неожиданно сказал Николай Андреевич. «Облаката, как они говорят. позволил себя подцепить на Ленинградском вокзале некой женщине легкого поведения, которая была явно напугана, что в ее квартире пасется гвоздь. Мысли так читались на ее лице, мне даже не пришлось глубоко копать в ее неразвитом мозгу. Я проиграл некоторое количество денег, а потом невзначай упомянул о заезжих гастролёрах, сорвавших неплохой куш в Питере. Все остальное было просто. Действительно, проще некуда. Виктор Петрович успел оправиться от удивления, вызванного откровенностью собеседника. Однако попрошу вас хотя бы мои мысли не читать. Льщу себя надеждой, что мой мозг более развит, в отличие от той женщины легкого поведения. Он немного передразнил интонацию собеседника. И мне не хотелось бы, чтобы в нем копались. Он взглянул на часы. 7:30. Пора, однако. Допив чай, Виктор Петрович поднялся, ополоснул кружку, перевернул ее и поставил на полку. «Я так понимаю», – сказал он, – «что работа Кривокрасова не ограничится задержанием девушки». «Вы правильно понимаете. Ему придется поехать с ней». «То есть?» – Виктор Петрович удивленно поднял бровь. «В лагерь, что ли?» «В лагерь, на новую землю. Нам до зареза необходим там человек, способный защитить ее от лагерного произвола. Хотя, по моим сведениям, порядок в лагере относительно либеральный, после назначения нового начальника». «А старый куда делся?» – спросил Виктор Петрович, думая о своем. «Медведь задрал. Обыкновенный белый медведь». Смирнов слегка усмехнулся. «Он тоже оказался легко внушаем. Я имею в виду медведя». «Ну, знаете, я уж лучше буду своих урок ловить. Им наверняка проще внушить подписать чистосердечное признание, чем медведя заставить загрызть нужного человека». «И правильно сделаете. У вас это очень хорошо получается». «Спасибо», – едко ответил Виктор Петрович. «Иначе меня не держали бы начальником отдела особо тяжких преступлений». Он погасил свет, постоял у входной двери, прислушиваясь к звукам на лестничной клетке, щелкнул замком и, пропустив вперед Смирнова, вышел из квартиры. Заперев дверь, он стал спускаться по темной лестнице, придерживаясь за перила. В подъезде отчетливо пахло кошачьей мочой и кислыми щами. Возле дома они простились. Николай Андреевич надел шляпу, коротко поклонился и, чуть задержав в своей руке протянутую Виктором Петровичем ладонь, спросил. «А чья это квартира, если не секрет?» «Оперативная квартира», – проворчал тот. «И чем реже мы будем ее использовать, тем лучше. Здесь мы обычно встречаемся с осведомителями уголовного мира, Николай Андреевич. Я согласен сотрудничать с вами, но основная моя работа все таки связана с реальностью. Всего доброго». «Все взаимосвязано», – беспечно ответил Смирнов. «Вы не стали бы специалистом своей области, не будь у вас дара предвидения. Желаю удачи». Он приподнял шляпу и зашагал к Новослободской улице легкой небрежной походкой. Шляпа на затылке, руки в карманах распахнутого пальто. Легкий шарфик небрежно наброшен на шею. «Пижон», – пробормотал Виктор Петрович, глядя ему вслед. «Дар предвидения. Медведи они гипнотизируют. Тоже мне Мессинг нашелся». Николай Андреевич предложил ему сотрудничать около года назад, пообещав в противном случае доложить куда следует о его паранормальных способностях. Взяв слово, что сотрудничество не пойдет во вред стране, Виктор Петрович согласился. Выбора Смирнов ему не оставил. Глава 9. В кабинете было темно из-за задернутых тяжелых штор. Настольная лампа с черным металлическим абажуром высвечивала открытую папку на столе. Ладу Белозерскую привели к следователю после того, как дежурный офицер принял ее под расписку, а в отдельной комнате пожилая женщина в темно-синей форме профессионально обыскала ее. У Лады отобрали все вещи, оставив только носовой платок. Стул, на котором она сидела, был с неудобной прямой спинкой и жестким сиденьем. Она не сразу рассмотрела человека, сидящего за столом. Яркий свет лампы мешал, и к тому же она была немного испугана. После того, как Кривокрасов привез ее сюда, ни одной доброжелательной мысли она не уловила в гулких полупустых коридорах огромного здания. Женщина, которая обыскивала и рылась в чемоданчике, небрежно перекладывая вещи, думала только о работе. Конвоир, мельково оценив фигуру, идущую впереди него девушки, переключился на мысли о зарплате. Следователь, прятавшийся в тени за светом лампы, казался ей вообще неживой фигурой, без мыслей, без чувств, без желаний. Следователь подался вперед. Его руки легли на папку, лампа высветила тонкий нос и полные чувственные губы. Перевернул несколько страниц, следователь сцепил пальцы в замок, вывернул ладони, хрустнул суставами и взглянул на девушку. «Меня зовут Константин Гаврилович Бирюков. Я буду вести ваше дело». Он помолчал, пошуршав бумагами. «Значит, скрываем дворянское происхождение, Белозерское». Голос у него был обманчиво мягкий, текучий, обволакивающий. «Товарищ следователь». «Я тебе не товарищ!» Внезапно заорал тот, ударив кулаком по лежащему перед ним делу. Это было так неожиданно, что Лада вздрогнула. Будто издалека пробились мысли этого человека. Рваные, бессвязные. «Изжога мучит. Напрасно вчера коньяк пил. Кошка любовницы, сволочь, снова нагадила в ботинок. Путёвка в санаторий на Минводах. Опять оплыла. А девчонка ничего. Жаль, не довелось присутствовать при обыске. Ничего, если дадут санкцию». «Для вас я гражданин-следователь», – сказал он уже обычным голосом. Опустил глаза с длинными ресницами, перечитал что-то в папке. «Указали, что происхождением из мещан, а на самом деле – дворянский род, имение в Тульской губернии». Он помолчал, вышел из-за стола, обошёл его и присел на край напротив Лады. Склонившись вперёд, приблизил смазливое лицо к девушке, обдал крепким запахом одеколона и вчерашнего перегара и внезапно опять заорал. «Попили кровь крестьянскую, живоглоты!» Лада подалась назад, насколько позволяла спинка стула, стараясь не слышать смеси неприятных запахов. «Я не понимаю. Имение? Я даже не была там. Ещё в 16-м году отец передал его в земскую управу. Поддерживать имение семья была не в состоянии. Мать преподавала в гимназии, а отец был офицером флота, и денег просто не было, чтобы... Отец? Белозерский Алексей Николаевич. Капитан 3-го ранга, потомственный дворянин. Арестован в 1021 году. Как участник белогвардейского заговора. Мать, Белозерская Наталья Андреевна». Сквозь скороговорку следователя пробилось то явное желание унизить, подчинить её себе, что Лада закрыла глаза, стараясь отвлечься, подумать о чём-то постороннем. «На меня смотреть!» – рявкнул следователь, направляя лампу ей в лицо. От яркого света в глазах поплыли радужные круги. «Скрывают только те, кто замышляет недоброе. Советская власть дала тебе всё – возможность учиться, работать. Чем ты отплатила ей? Ты думала, мы не узнаем?» Опять мягкий, вкрадчивый голос. «Хочешь, расскажу, чем закончили твои родители?» Лада словно наяву увидела заметённые снегом деревья, стылые каменные стены бывшего монастыря, строй обессилевших людей. «Нет, прошу вас, не надо». Следователь вернулся за стол, налил себе воды из графина, жадно выпил. Переснул несколько страниц в папке, снова поднял на неё томные глаза, обрамлённые длинными ресницами. «Наверное, нравится женщинам», – мельком подумала Лада. «Офицер НКГБ, вкрадчивый голос, смазливое лицо». «Выпейте соды, гражданин следователь. От изжоги очень помогает», – негромко посоветовала она. Следователь моргнул раз, другой. В лице его что-то дрогнуло, задёргался нервным тиком глаз. По шее метнулся вверх-вниз острый кадык. «Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы, гражданка Белозерская», – наконец сказал он. «Я не услышала ни одного конкретного вопроса», – сказала Лада. «Так и запишем», – словно не слыша её, пробормотал следователь, черкая ручкой в папке. «Ничего, у нас языки быстро развязываются». Мысли, которые мелькали в его голове, привели Ладу в замешательство. Если не в ужас. «Господи, неужели такое возможно?» Каземат, стол, она распростёртая на столе, притянутая ремнями. Следователь поднял глаза, облизнул полные губы. «Как сказал буревестник революции, если враг не сдаётся, его... что?» «Правильно. Уничтожает его, врага, то есть. Под корень вражье семя. Ты думаешь, старуху мы пощадим? Ошибаешься. С ней возиться долго не придётся, сама сдохнет, только увидит, как тебя...» «Бабушку сюда, к этому самовлюблённому садисту?» Безумный гнев закружил ей голову. Не было больше света, бьющего в лицо. Не было враждебных стен. Был только этот человек, которого надо остановить. Её взгляд пробился сквозь световую завесу от ставатной лампы. Ударил следователя в лицо, нащупывая глаза. Во что бы то ни стало остановить, стереть память, заставить забыть страшные слова, обрекающие на смерть единственного родного человека. Следователя бросило на спинку стула. В лицо его исказилось, побагровило, будто огромное давление распирало череп изнутри. Грозя взорвать голову, лопнуть, подобно телу глубоководной рыбы, внезапно поднятой к поверхности. Опомнившись, Лада отвела глаза, стараясь сбросить заряд ненависти, растворить, выплеснуть на что-нибудь неодушевлённое. Подпрыгнул и лопнул гранёный графин на столе. Следователь, чертыхаясь, бросился стряхивать воду, отодвигая бумаги в сторону. «Дежурный!» – срывающимся голосом закричал он. «Конвой сюда! Быстро!» Через несколько минут в кабинете появился конвоир. Арестованную в камеру! В одиночку!» Стараясь не смотреть на девушку, скомандовал он. «Извините, гражданин». «Завтра извиняться будешь!» Прошипел он, поднимая на нее бегающий взгляд. «Завтра мы с тобой по-другому поговорим. Увести!» «Да, любопытный экземпляр». Комиссар госбезопасности третьего ранга задернул шторку, закрывающую длинную горизонтальную прорезь в стене. «А я что вам говорил?» Николай Андреевич Смирнов в светлом костюме с галстуком на белоснежной рубашке отошел от стены и присел в кресло. «Какие вам еще тесты нужны?» «Пожалуй, никаких. Можно отправлять. Хотя я бы все-таки денёк повременил. Сломать ее, по-моему, не так уж и сложно. И тогда даже новую землю она восприняла бы как землю обетованную». Он рассмеялся, довольный каламбуром. «Кажется, следователь ее основательно напугал». «Этот неврастенник», – Смирнов пожал плечами. «Он не напугал ее, а заставил разозлиться. Только и всего. Не советую доводить ее до крайности. И уж никак не при помощи этого идиота». «Зачем вы так? Старательный работник, может, немного увлекающийся. Такие кадры мы ценим». «Кадры решают все», – задумчиво проговорил Смирнов, поднимаясь. «И все же, не медлите. Завтра же этапируйте Белозерскую в лагерь. Или моих полномочий для вас недостаточно?» «Вполне достаточно. Что в самом деле, Николай Андреевич?» «Вот и хорошо. Желаю здравствовать». Смирнов пожал комиссару руку, подхватил со стола шляпу и плащ и вышел из комнаты. Комиссар тяжело посмотрел ему вслед. Снял телефонную трубку, набрал номер. «Алло?» «Да, я. Где там у нас человек из управления лагерей?» «Ага, давай-ка его ко мне». Он опустил трубку на рычаг. «Вот так, дорогой Николай Андреевич. Полномочия полномочиями, а свой глаз на месте не помешает». Бирюков привычно предъявил пропуск на выходе, козырнул дежурному. Тяжелая дверь неохотно выпустила его на улицу. Вечерело, начинался дождь. Он поправил фуражку, прикидывая, как лучше сделать, остановить таксомотор или поехать на метро. Взглянул на часы. Время было вдоволь, раньше 9 вечера Людмила не ждет. А и подождет немного, ничего страшного. «Зайду-ка я в Елисеевский. Вот что», – решил он. Редкие автомобили катили по площади Дзержинского, оставляя за собой водяную пыль. Он пропустил легковушку и наискосок побежал через площадь в сторону Кузнецкого моста. Перекоп был уже рядом с Пушечной, когда с Большой Лубянки вырвался грузовик. Едва успев отскочить в сторону, он матюгнулся и пригрозил след кулаком. Обернувшись, он еще успел увидеть бьющий в лицо свет фар, успел поднять руки, но крик его уже был не слышен в визге тормозов. Перед глазами встало лицо Лады Белозерской, ее страшный взгляд, который чуть не убил его. Капот трехтонного ЗИСа ударил его в грудь, повалил под колеса. Грузовик подпрыгнул, переваливаясь колесами через изломанное тело. Задние колеса наехали на смятую грудную клетку. Медленно перекатились. Грузовик встал. Из дверцы выпрыгнул бледный, как простыня, шофёр. Придерживаясь за кузов, он подошел к сбитому человеку. Вгляделся. Сорвал с головы кепку, скомкал ее и сунул в рот, пытаясь сдержать крик при виде смятого тела в форме офицера госбезопасности. «Вот рапорт, товарищ майор». Кривокрасов положил на стол листок бумаги, чуть отступил и, щелкнув каблуками, приложил руку к фуражке. «Разрешите идти?» «Нет, не разрешаю». Майор отодвинул рапорт на край стола, достал из папки листок и протянул его Михаилу. «Вот, читай». Приказ по третьему отделу НКГБ СССР. Сержанта государственной безопасности Кривокрасова НТ. Дочитав приказ до конца, Михаил молча положил его на стол. Майор Кучерецкий тяжело поднялся из-за стола, сцепил руки за спиной и подошел к окну. «Я сделал все, что мог», – глухо сказал он. И повторил. «Все, что мог». «Ты знаешь, людей у нас не хватает, поэтому я…» Он махнул рукой. «Что теперь говорить?» «Что ж меня, в ГУЛАГ переводят?» Глядя в сторону, спросил Кривокрасов. «Единственное, что я смог добиться, это то, что ты будешь продолжать числиться за нашим ведомством. Так что перевод – простая формальность. Считай это командировкой. Ответственным заданием, если хочешь. Сутки на сборы. Завтра отбываешь. С Ярославского вокзала. Купейный вагон». «Разрешите идти?» – сухо спросил Михаил. «Постой», – поморщился Кучеревский. «Ты едешь не просто сопровождающим. Не знаю уж, кто такая эта Белозерская, но приказа на глаз с неё не спускать. Понял? Охранять день и ночь. И в дороге, и, возможно, в лагере. С вами едет старший инспектор Шамшулов. Он из управления лагерей. Вот и будете вместе с ним во взаимодействии, так сказать, конвоировать эту девицу. В лагере будешь подчиняться только коменданту, лейтенанту ГБ Назарову». Кучеревский подошел к Кривокрасову, подал руку.